Глава 43. Алан. Яд. Внутри все похолодело. Заговорщики — это явно они. Планируют новое покушение. Я бесшумно шагнул в тень неглубокой ниши возле тронного зала, чтобы остаться незамеченным. Да, проклятый мальчишка совсем взорвался. Утром закрыл нас в библиотеке. Приказал не выходить, пока не найдем разгадку значения голубого цвета. Второй голос, судя по сказанному, принадлежал одному из советников. Только вот угадать, кому именно, было не так просто. Кто же строит заговор? Заговорщики либо совсем потеряли бдительность, либо решили воспользоваться суматохой и пообщаться в коридоре возле тронного зала, где их мог застать любой слуга или стражник. А вы выяснили? Кажется, вокруг этого явления развелась целая возня. И Мариатбор, злился неведомый убийца. Будь то в моей власти, я срубил бы дерево или поджег, чтобы не диктовало свою волю. Вот еще, фыркнул советник. Мы успешно тянем время. У нас своя задача, а у вас своя, господин Каэндер, пробурчал он. И побольше уважения к нашей святыне я попрошу. Мы покорны воле великого древа. Мы любили друг друга, Сри, но злобная рухлядь ее не пощадила. О каком уважении вы говорите, Лиль? Ну-ну, не нужно имен, зашептал советник. Вы забываетесь. Великое древо просто исполняет свое предназначение. Но именно принц привел вашу возлюбленную к древу. Именно он заставил ее участвовать в отборе. Мы советовали ему не проводить его. Он просто мог жениться на любой достойной, но сластолюбец желал всеобщего обожания, понимаете? Чтобы красивые эльфийки добивались его. Он хотел получить поклонение от девушек всех знатных семейств. Одной ему было недостаточно. Вздрогнув, я стоял и покрывался холодным потом. Старый Лиль умело заманил объятого жаждой ненависти стражника в свои сети и заставил его поверить в ложь, удобную совету. «Лучше расскажите поскорее, как вы намереваетесь уйти от ответственности. Вас точно никто не подозревает?» Перевел он тему. «Никто и не подумает подозревать элитного телохранителя самого короля», усмехнулся мужчина, а потом продолжил. «Мальчишка умрет завтра же. Я хорошо изучил его привычки. Когда он будет из своего укрытия в дереве на Алгалор в лесу наблюдать за испытанием отбора, непременно сядет на свой стул, а оттуда смазанная игла вонзится прямо в его тело. Парализующий яд такого свойства, что принц ничего не почувствует. Вот только спустя несколько часов умрет от непонятного приступа. И никто не догадается искать причину смерти в стуле». Повисла пауза. Я отсчитывал удары собственного сердца, которая от испытываемого мною ужаса замедлилась. На голове шевелились волосы, когда я думал о том, что только случайность помогла спастись. «Ловко, чрезвычайно ловко и хитро», — признал советник с уважением. «Вы не волнуйтесь, однако, о том, что кто-то случайный может усесться на тот стул. Например, те же судьи, друзья принца. Паршивец всегда протирает задом именно этот стул. Никому не даст на него позариться. Полезно знать чужие привычки», — надменно заявил стражник. А я вспомнил, как в детстве он сопровождал нас с Титусом к дереву Налгалор, как мы взбирались туда с братом и играли подолгу. И я действительно всегда занимал тот самый стул, вырубленный в углублении, с дуплом-окном напротив, в которое я собирался смотреть на испытание завтрашним днем. «Вы далеко пойдете, господин К...» «Простите, имена ни к чему. Мне ничего не нужно. Я не смогу находиться при дворе после того, как потерял свою женщину. Меня интересует только месть», — глухо проговорил Каэндер. «Я и так слишком долго ждал». «Зря, зря. Уехать вы не сможете, иначе вызовете подозрения. Оставайтесь. Правление Титуса под нашим чутким руководством будет гораздо более лояльным ко всем нам, чем при его упрямом и вздорном братце, каждое слово которого пронизано неуважением к совету. Любые регалии, деньги, положение, даже титул. Вы не будете ни в чем нуждаться, ни в чем не будете знать отказа. Шамкал ртом Лиль, увещевая своего сообщника. Вы так уверены, что Титус примет правление? Король будет убит горем, потеряв любимого первенца. У него не останется вариантов, кроме как передать власть младшему сыну. А тот заключит истинный союз и возродит нашу магию. Я не хочу планировать заранее. Я уже расписал годы вперед со своей любимой Ри. Но родители принудили ее к отбору от древа. Не говорите мне про него. Спокойно, спокойно, дорогой мой. Вы испытаете сладость возмездия совсем скоро. Ваше ожидание будет вознаграждено. Жаль только, что не сможете насладиться последним вздохом мальчишки. Вот же старый хрыч Лиль, проклятый тихушник. Тот, кого я ни за что не стал бы подозревать. Предатели с таким важным видом прошли мимо ниши, где я прятался, что аж зубы свело. Нет, все же нужно покончить с этим немедленно. Я решительно сжал кулаки, вышел из своего укрытия и окликнул советника. «Достопочтенный Лиль, не думал, что вы бродите по дворцу по ночам. Бессонница?» Поинтересовался я с вызовом, глядя прямо ему в глаза. «Ваше высочество!» — елейным голосом пробормотал предатель, а его губы растянулись в лукавые улыбки. «Тот же вопрос можно задать и вам. Разве принцу не положено отсыпаться перед завтрашним испытанием? Я мог бы мирно спать, но, как вам известно, меня пытались убить, и заговорщики до сих пор не найдены». Со вздохом поделился я своей великой печалью. «Да, это так ужасно», — притворно посетовал советник. «Если бы вы порадовали меня вестями о голубом цвете, возможно, я бы мог уснуть, а так... Вы же знаете, что мы прикладываем все усилия». Лебезил советник, а глаза, как зеркала, отражали весь тот страх, который сотрясал его дряхлое тело. «Алан, вот ты где!» Окликнул меня Шешес и направился в нашу сторону. «Доброй ночи, ваше высочество», — попытался откланяться Лиль. «Еще одну минуту, уважаемый советник. Я решил, что был слишком строг со всеми вами, поэтому...» Сделав паузу, я воздел палец вверх и торжественно объявил. «Поэтому я приглашаю вас в качестве почетного судьи наблюдать за проведением испытания в лесу. Даже готов уступить вам свое место. Молодой еще постою». Ухмыльнулся я, с удовольствием глядя, как Лиль прижался к стеночке и потихоньку сползал по ней вниз. Старику явно стало нехорошо. «Заодно вы будете иметь возможность всецело насладиться сладостью подготовленного яда», — едко заявил я. «Какой еще яд?» Возмущению советника не было предела. «Вы в своем уме, ваше высочество?» «Как интересно», — протянул Нак, прищурив глаза. «Я буду жаловаться его величеству! Голословные обвинения оскорбительны!» Лиль наконец-то взял себя в руки и, судя по всему, решил разыграть целое представление. «Голословные ли?» Пришла моя очередь гадостно улыбаться. «Вы говорите вздор!» — прокричал советник так, что его голос разнесся далеко по коридорам дворца. «А вы, Каэндер, почему молчите? Возможно, вам будет удобнее на стуле». Мы с Шешесом, не сговариваясь, стали наступать на предателей. Когда мы были в шаге от советника, из-за угла показался хмурый отец. «Алан Адиэль, ты опять за свое?» — гаркнул он, направляясь к нам. «Сколько можно докучать советникам? И твой друг здесь. Прекрасно. Вы сейчас мне оба ответите за потасовку перед дворцом. Хотя что это я? Какая потасовка? Это настоящее побоище! Я не видал подобного разгрома со времен войн с дриадами!» «Отец, сейчас не до этого». Оборвал я его речь, полную праведного гнева. «Мы разоблачили заговорщиков. Змеи сплели клубок прямо под нашим носом. Извини, Шеш. Бросил я другу, который только ухмыльнулся в ответ на мою фразу. «Ваш сын безумен, ваше величество! Простите меня за эти слова!» Заторопился к отцу советник, цепляясь за последнюю возможность спастись. Стражник же молча стоял, как будто его ничего не касалось, только схватился за рукоятку кинжала, торчащего из ножен. Я невольно сделал шаг назад, а Шешес напрягся. «Прикажи немедленно обыскать обоих, и, может, тогда наконец-то поймешь, что я не зря пристрастен к совету!» Эмоции зашкаливали, и я повысил на отца голос. Он нахмурился, но жестом отдал приказ двум стражникам, всегда тенью следовавшим за ним. Спустя несколько минут у Каиндра в потайном кармане обнаружили темную склянку с жидкостью, а также завернутую в тряпицу иглу. Я осторожно открыл бутылочку и окунул в нее кончик иглы, а потом капнул на цветок ароматного вьюнка, оплетающего колонну у стены. Лепестки завяли и почернели мгновенно. Я с удовольствием насладился гримасой удивления на отцовском лице. «Надо было выпить», — зло сказал, посмотрев папаше в глаза. «А то я же зря цепляюсь к совету». «Вы ничего не докажете, я тут ни при чем!» — заверещал Лили, а Каиндер кинулся ко мне, мгновенно выхватывая кинжал и нацеливая прямо в сердце. И тут же отлетел прочь, брошенный в стену обратившимся Шешесом. Длинный золотой хвост обхватил мужчину за талию и приподнял, чтобы потом снова бросить на пол, оглушить и обездвижить. Я с благодарностью посмотрел на друга, который вернул себе прежний облик и поднимал с пола разорванные во время обращения штаны, невозмутимо откидывая их в сторону. «Хорошо, что всегда ношу с собой запасные. Как ни в чем не бывало», — хмыкнул он.